Глава вторая. Придумайте сами. Рядом с моим лежаком кто-то кашлянул. Я открыла глаза. Таня. «Извините меня», — смущенно улыбаясь, проговорила она. «Я вела себя как последняя хамка. Простите. 2 дня морочила вам голову своими россказнями, а потом вдруг замолчала в тряпочку. Вы не сердитесь?» «Да нет, Таня, я к вам не в претензии. Всякие бывают настроения». «А вот Милочка мне внушала, что нельзя свои настроения людям показывать. Их это не касается». «Таня, успокойтесь, я не в обиде». «Вот и слава богу», — обрадовалась она. «Знаете, я всегда так. Сперва из меня улица углежения прет, а уж потом я спохватываюсь и вспоминаю Милочкины уроки. Понимаете, мне вчера вечером один человек позвонил. Я так этого звонка ждала, а он сказал, что нам надо расстаться, вот я и психанула. Даже утопиться хотела, но потом передумала. Много чести. Хотя, конечно, жизнь ему это бы отравила капитально. До самой могилки. Таня, ни один мужик не стоит вашей жизни. Вот и я так подумала. Пусть живет со своей шваброй, если она ему дороже меня. А вам правда интересно меня слушать? Странно даже. Вы вон не очень молодая уже. У самой, небось, всякого в жизни хватало. Это правда. Хватало всякого. И тем не менее. А вы мне потом про себя расскажете? Расскажу. Почему же нет? Ладно. Только про этого я пока не хочу говорить. И не надо. Лучше про Милочку расскажите. Эх, была бы Милочка жива, вся моя жизнь, наверное, по-другому сложилась бы. Хуже или лучше, не знаю, но по-другому точно. Мать моя, когда разобралась, что Милочка ко мне как к родной относится, обрадовалась и спихнула меня на нее целиком. С мужиками стала путаться без зазрения совести. А чего ей? Я ж могу у Милочки ночевать. Кто это? Никто не ходил. Профсоюзник перестал появляться, зато другие не переводились, водку жрали. И мать с ними. Иной раз, бывало, придет домой трезвый, смотрит на меня, как на незнакомую. «Дочура, как ты вымахала, совсем большая, надо б тебе пальтишко новое справить». Справляла. Заодно и туфли покупала. Не могу сказать, что вовсе меня забросила. Но одежонкой вся ее забота и ограничивалась. А поговорить, поинтересоваться школьными делами? Не, это все Милочка. Она иногда с такой любовью на меня смотрела. А один раз я подслушала ее разговор с Галей. Была у нее подружка Галя. Вот это Галя и говорит. «Милка, что ты делаешь? Тебе бы свою жизнь устроить, ребенка родить. А ты чужую девчонку на себя взвалила и радуешься». «Таня, мне не чужая. Она роднее многих родных. Она меня жалеет, и еще она во мне нуждается. А я ее просто люблю». «Да она вырастет, хвостом вильнет. До свидания». «Ну и что? А родные дети так не поступают, разве? Только, наверное, когда ребенок родной, это обиднее, горше». «Это правда», — подумав немного, согласилась Галя. «Но она ведь вовсе к тебе переселилась. Какая у тебя в таких условиях может быть личная жизнь?» «Да нет у меня никакой личной жизни. Нет, понимаешь? А если ночью иной раз проснешься и в комнате кто-то дышит, так приятно бывает. А когда я с работы прихожу, и Таня все мне вываливает и про уроки, и про учителей, и про мальчиков. Я чувствую себя моложе, мне все это интересно, меня волнуют ее проблемы, и это здорово отвлекает от всяких дурацких мыслей. Ты, небось, и на родительские собрания ходишь? Естественно». Галя только головой покачала, но в следующий раз пришла и подарила мне тонкие колготки, импортные. Я таких еще не носила. Вот радости было. А на другое лето Милочка не смогла взять меня с собой в поле. Они в Монголию поехали. И осталась я одна в ее комнате. Она мне, правда, много книг оставила. Велела к ее возвращению все прочитать. А я их почти все за июнь проглотила. А потом мать меня в пионерлагерь отправила, на озеро Синеж. Мне там не понравилось, скучно показалось. Да еще девчонка одна меня гнобить вздумала. Лагерь был от фабрики какой-то, что ли. И я там чужая была. Они все друг дружку давно знали, а я новенькая. Да еще ребята стали на меня внимание обращать. Именно как на новенькую. Я хорошенькая была. И титечки уже проклевываться начали. Одним словом, понимаете. А раньше у них первой красотулей Нютка Карасева считалась. Вот она и начала по любому поводу надо мной измываться. Я сперва хотела по-хорошему все уладить, как Милочка учила. Но когда она меня окончательно достала, я так ее отдубасила, что ой-ой-ой, все меня зауважали, хоть и ненадолго. Выперли меня из лагеря, а я и рада была. У меня с детства слово «лагерь» совсем другие ассоциации вызывало. Хоть малявка была, а понимала. Лагерь — огороженная территория, где люди не живут, а выживают. И пионерский лагерь был для меня немногим лучше. Вот я слыхала, некоторые вспоминают свое пионерское детство в лагере прямо с восторгом. А я терпеть не могу, ничего я там хорошего не видела. Мать, конечно, развопилась, мол, это все Милочкино влияние, она, Милочка, все выеживается, не хочет быть как все, и меня к тому же приучает. Надо уметь жить в коллективе, вообще, чему такая тарань сушеная научить может. Ну, я послушала, а потом не стерпела. А ты-то сама чему научить можешь? С мужиками спать, водку жрать? Она опешила сначала, потом по морде мне съездила, а потом разревелась, а потом с горя напилась. Вот такая жизнь. А через 2 года Милочка моя поехала на Памир и не вернулась. Царствие ей небесное. Золотая она была. А я с горя вдруг толстеть начала, да и возраст еще переходный. Одним словом, разнесло меня, как на дрожжах. А я уж влюблена была в одного парня из 11 класса. Решила на диету сесть. Только ничего мне не помогало, и я вовсе есть перестала, только воду пила. Мать и не замечала ничего. У нее в то время одна задача была Милочкину комнату заполучить. К счастью, ей это удалось, таким образом у меня теперь своя комната была. А уж съела я что-то или нет, не больно ее волновало. Я начала худеть. Голодовка принесла плоды, но плоды горькие оказались. Я, как говорится, разучилась есть. У меня началась анорексия, и я попала в больницу. Там доктор один был, довольно молодой еще и красивый. Он все уговаривал меня. А я ни в какую не хочу быть толстой, точка. Меня уж и силой кормили, и уколы какие-то делали, ничего не помогало. И однажды доктор разозлился. Хочешь с голоду помереть? Помирай. Только не в больнице, мне это совсем ни к чему. А выписать тебя я пока права не имею. Так уж будь добра, других девчонок не баламуть. Некоторые из этих идиоток уже начинают есть, а глядя на тебя... Короче, если ты думаешь, что такие мощи хоть одному мужчине на свете нравятся, то ошибаешься. У тебя уже парень был? Ты спала с кем-нибудь? Нет? Если жрать не будешь, так и помрешь, не узнав ничего ни про любовь, ни про секс. А я ему, ну и подумаешь, навидалась я этого сексу, спасибо, не хочу. Он так и сел. Потом, видно, кое-что скумекал и говорит, дура ты, Таня, хоть и навидалась сексу. Со стороны это и вправду противно, особенно если без любви. А вот когда любовь, и не со стороны, совсем другое дело. Поверь мне, ничего слаще в жизни нет. И чтобы это испытать, стоит и жить, и есть. Вообще, пойми, дурья башка, в жизни много радости и без осиной талии. А у тебя она будет, говорю тебе. Только надо выздороветь, ты больна. У тебя было большое горе, стресс, гормональная система разрегулировалась, а ты ее голодуха еще расшатала и всю нервную систему в негодность привела. Знаешь, это тяжелая болезнь, которую надо лечить долго и упорно. Но если будешь меня слушаться неукоснительно, обещаю, в будущем станешь настоящей красавицей. Только уж не дури. Знаете, когда со мной разумно разговаривают, пусть даже называют при этом дурой, я не обижаюсь и принимаю разумные речи к сведению. Доктор слово сдержал, и я тоже. Очень уж хотелось красавицей стать. Поверила доктору. Долго я в больнице лежала. А больница, думаете, какая? Психушка самая натуральная, хоть и детская. Но ничего, вылечилась, в школу вернулась. Мальчишки все почему-то как с цепи сорвались. А девчонки, конечно, завидовали, и скоро вся школа узнала, что я в психушке была. Даже первоклашки при виде меня язык показывали и пальцем у виска крутили. Я тогда школу бросила. 2 недели не ходила, а потом подумала. Пускай говорят, что я психованная. Меня не убудет, особенно если я хорошо учиться буду. Лучше всех в классе. И точно. Через 2 месяца все успокоились. Я стала лучшей ученицей, учителя меня в пример ставили. Мальчишки только рты разевали. А я на них и не глядела. В доктора своего влюбилась. Угадайте, как его звали? Неужели Яша? Засмеялась я. Именно, Яков Сергеевич. Я к нему время от времени на прием ходила. Он мной гордился. Один раз даже домой к себе позвал. А там у него жена, дочка маленькая, комнатки в квартире крохотные, теснота. С ними еще тесть, теща жили. Он дома совсем другой был, не такой, как в больнице. Там-то он царь и бог, а тут... И я его разлюбила. Теща на него орала при мне, а он только улыбался смущенно. Он мне там не понравился. Помните, в каком-то старом фильме героиня говорит: «Хороший ты мужик, но не орел». Вот и Яков Сергеевич тоже оказался не орел. А в 16 лет мне нужен был орел. Только где его возьмешь? У нас в классе почти все девчонки уже с парнями спали. А мне даже подумать об этом тошно было, тем более мать, когда комнату мне выбила, вообще с катушек слетела. А некоторые ее мужики начали ко мне подъезжать. Фу, вспомнить мерзко. В 9 классе у нас новенькая появилась, грузинка. Медея ее звали. Не сказать, чтобы красавица, но было в ней что-то, отличавшее от всех. Теперь-то я знаю, как это называется. Аристократизм. А тогда не понимала. Но она мне ужасно понравилась. Ей в классе было одиноко. Ее в штыки встретили почему-то. Вот мы с ней подружились. Это была моя первая настоящая подруга. Она меня к себе домой пригласила. Я в таких домах еще не бывала. Сколько там было книг и картин странных. Медея называла какие-то фамилии. Так надо было понимать, что эти фамилии все приличные люди должны знать. Фальк, фон Визин, Альтман. Отец Медеи был из княжеского рода. А сам известный музыкант, пианист. Я его редко видел, он постоянно уезжал, гастролировал за границей. А мама у Медеи была просто домохозяйкой, но тоже из княжеской семьи. Красивая женщина, тетя Нуцико. Боже, как она готовила! Никогда раньше я ничего подобного даже не пробовала. А торты какие пекла! С ума сойти! Она ко мне хорошо относилась и даже иногда ставила в пример Медеи. У них в доме уютно было, красиво и тепло. Я никогда так не жила, чтобы и мать, и отец, и всякие родственники. Родственников там было чертова уйма. Медея бывало скажет: к нам брат приехал. Родной, спрашиваю, или двоюродный? А оказывается, вообще 10-я вода на киселе. Троюродный тетке, 5-юродный племянник. Мне это в диковинку было. И еще я поняла, что в этом доме многому научиться могу. И правда, тетя Нуца меня манерам хорошим учила, и готовить тоже. И люди к ним в дом такие интересные ходили. А еще у них запрещенные книжки бывали. И Медея мне иногда их почитать давала, взяв с меня клятву, что я никому никогда. Помню, она как-то пришла ко мне с сумкой, полной молочных пустых бутылок. Я удивилась. Обычно она пустые бутылки сдавать не ходила. А под бутылками у нее книги. Заперлись мы с ней в моей комнате, она и говорит: «Таня, можно у тебя на денек книжки спрятать? А то к нам родственник один приехал, мама боится, что он может на папу настучать, если обнаружит эти книги. Он такой, всюду свой нос сует. А зачем вы его пускаете? Понимаешь, он папиной двоюродной сестры зять. Неудобно его не пустить. Медико, а можно я почитаю?» «Можно, конечно, но только чтобы никто не видел». И когда она ушла, я взяла такую толстую книжку, «В круге первом» называлась, и чуть с ума не сошла. Так мне она понравилась. Я над ней столько слез пролила. И потом мы с Медеей долго эту книжку обсуждали, она мне многое объяснила. И тогда казалось, что никогда в жизни книжку эту не разрешат. Но прошло всего несколько лет, и ее напечатали у нас. Я вот недавно как-то увидала ее на прилавке, сразу купила. Думала, прочитаю, наконец, спокойно, с чувством. Но что-то не пошла она у меня. То ли просто момент такой был, то ли за эти годы я столько всего узнала, то ли запретный плод слаще кажется. Но только все же что-то не то. Ну, короче говоря, школу я окончила и решила поступать на геофак в МГУ. Но не поступила. Одного балла не добрала. В геолого-разведочный тоже не попала. Расстроилась страшно. А Медея провалилась в медицинский. Она во что бы то ни стало хотела стать врачом, но ее не приняли. И она говорила, из-за того, что она грузинка. Будто бы было негласное распоряжение грузин не брать в медицинский. Я удивилась. Что евреев не брали, я уж знала. А про грузин первый раз слышала. Но Медея была упорной и решила добиться своего во что бы то ни стало. Она с утра до ночи занималась, а я решила работу искать. Очень тошно было у матери денег просить. В результате устроилась приемщицей в дом молодежной моды. При нем было ателье. Вот туда меня и взяли. Работка не очень пыльная, но скучная. Зато можно было заниматься. Я целыми днями с книжками просиживала, с учебниками, то есть. Платили, правда, гроши, но все-таки. Была у нас там одна клиентка, певица из музыкального театра, ну, которая имени Станиславского и Немировича Данченко. Шила у нашей главной модельерши вечерние платья. Красивые, глаз не оторвать. И пела здорово, я один раз слыхала. Но ходу ей почему-то не давали. Хотя она лауреаткой была и все такое. Сейчас-то она знаменитость, по всему миру поет. А тогда только начинала. Так вот, пришла однажды эта певица на примерку, а день был весенний, солнечный. Сидеть за моим столом сил не было, клиентов тоже не наблюдалось. Вот я и вышла на крылечко воздухом подышать. И смотрю, а выходит эта певица, спускается по ступенькам, и вдруг к ней кидается дядя Гия, Медеин отец. Он ее целует, берет под ручку и ведет к машине. А меня не видит, конечно. Я просто обалдела. Смотрю, сели они в машину и целоваться начали. Вы даже не представляете, что я тогда почувствовала. Как же так, думаю? Неужели дядя Гия тоже обыкновенный кобель? И так мне жалко тетю Нуцу стало, и почему-то стыдно перед ней. Спрашивается, мне-то чего стыдиться? А вот поди ж ты. И хотя я с самого малолетства всякого навидалась, а все же милочка успела вбить мне в голову разные заповеди. Да еще казалось, что в интеллигентных семьях такого не бывает. Короче, дурая была непроходимая, темнота непролазная. И поговорить мне об этом не с кем было. А еще меня терзал вопрос, сказать об этом Меды или нет. Долго я мучилась, а потом решила промолчать. Додумалась, что тетя Нуца, может быть, и сама все про мужа знает. А если я скажу, во-первых, выйдет донос? А что, доносить стыдно? Я точно знала. И от Милочки из запрещенных книг, а во-вторых, лучше смолчать просто из жалости. Я смолчала, но с тех пор уже не могла так часто бывать в этом доме. Страдала, скучала, но смотреть в глаза тете Нуце не могла. А у Медей в тот момент роман жгучий начался. Но она мне ничего не рассказывала, говорила: «Прости, Таня, я просто боюсь сглазить, потом тебе все расскажу». А у самой глаза в пол лица сияют, изнутри вся как будто светится. Но я почему-то боялась за нее и совсем не завидовала, ни чуточки. Так что она даже не заметила, что я к ним ходить перестала. Не до меня ей было. Тетя Нуца как-то позвонила мне, спросила, как дела, почему не появляюсь, не заболела ли. И опять мне стыдно стало. Но я отговорилась работой, учебой, пообещала обязательно в ближайшее время прийти и пришла на похороны Медеи. Она с собой покончила из-за любви. Бросил ее тот тип, а она, дурочка, жизни себя лишила. Я во всем себя обвиняла, ведь если бы я чаще с ней виделась, ходила бы к ней, может, она все рассказала бы мне, и ей стало бы легче, или мы бы вдвоем что-нибудь придумали. Хотя что придумаешь, если человек жить не хочет? Но еще дядю Гею я тоже во всем винила, но когда увидела его на кладбище, все ему простила. Он и сам как мертвый был, тоже, небось, казнился. А через год они с тетей Нуцей из Москвы за границу уехали. И с тех пор я ничего о них не знаю. Но вспоминаю всегда с таким теплом. Золотые они люди были, несмотря ни на что. А еще я другой урок из этой истории извлекла. Мужиков надо бояться и не доверять им, даже самым лучшим. Все знакомые девчонки давно уж с мужиками путались, а я все в девицах ходила. Решение приняла. Пересплю только с законным мужем, а парней, которые ко мне подъезжали, шугала. И на следующий год поступила таки в МГУ, добилась своего. И еще одно поняла: чтобы мечта исполнилась, надо потрудиться. Я, конечно, об этом знала и от Милочки, и из книг, но мне до всего надо самой дойти. Только тогда я в это по-настоящему поверю. На стипендию прожить и тогда невозможно было. А мать меня уж и кормить перестала даже. Но я не растерялась и стала подрабатывать. Я неплохо умела шить, ничего особенного, но чистенько. А в доме мода нагляделась, нахваталась и открыла, можно сказать, производство на дому. Машинка у матери была, а в 80-е годы, чтобы одеться, надо было на уши встать. Я покупала платки, большие пестрые платки, и с русским узором, и с абстрактным, и шила из них что-то вроде пончо. Вот берешь два платка одинаковых, уголок к уголку, и делаешь два боковых шва, а уголки оставляешь незашитыми. Получается горловина. Один уголок на грудь отгибается, второй на спину, как воротник. Вот и вся премудрость. И шерстяные платки в дело шли, и шелковые. И таким это стало пользоваться успехом, только успевай строчить. Я недорого сбывала, но на кусок хлеба зарабатывала. Правда, своим девчонкам с геофака я не продавала. Мне товар сбывать племянница соседки тети Зины помогала. Она училась в ГИТИСе. Ну, ей, конечно, процент тоже шел. Так что я была при деле. А потом мать моя заболела и в 2 недели сгорела. Цирроз печени. И осталась я совсем одна на белом свете. Но, между прочим, в 2 комнатах. И решила сменять их на однокомнатную квартиру. Но тут тетя Зина уперлась и ни в какую. Она, оказывается, до сих пор пережить не могла, что Милочкина комната нам досталась, а не ей. А тут еще Райка, племянница, чем-то не угодила. Вот она и вызверилась на нас обеих и донос написала, что мы спекулянтки, на дому мастерскую открыли. Одним словом, склока коммунальная в чистом виде. Но Райка успела меня предупредить, я все платки из дома унесла, а машинка швейная старенькая, подольская, ведь не криминал. Обыска у меня, правда, не делали. Когда участковый пришел, никакой мастерской не обнаружил, а только девчонку-студентку, одинокую, хорошенькую. Он, надо сказать, был неплохой дядька. Мать мою знал как облупленную и меня пожалел. Не стал дело заводить, только посоветовал поменять скорее квартиру. А Зинаиде дал по мозгам. Да еще и объяснил, что я молодая и перспективная, замуж выйду, детей кучу нарожаю, так что ей покоя не будет. И неизвестно ведь еще, какой муж окажется. Знаете, я, наверное, первый раз в жизни так подробно о себе рассказываю. Сама не знаю почему, но вот говорю и понимаю, сколько хороших людей на моем пути встречалось. Хотя и гадов тоже хватало. Сейчас любят говорить, что у нас хороших людей не осталось. Только неправда это. Просто теперь гадом быть вроде не зазорно. Некоторые даже гордятся, мол, смотрите все, какой я гад. Ну да ладно. На первых порах Зина-то присмирела, а потом стала пакостить, как могла. Глупо, мелко, но жизнь не отравляла. Я, например, наварю себе кастрюлю борща на неделю, чтобы не думать. А прихожу домой. Кастрюля чисто вымытая, на полочке стоит, как и не было борща. Я к ней. Куда борщ девала? А она на меня глаза таращит. Ты что, мол, какой такой борщ? Сама же вчера кастрюлю мыла. Неужто не помнишь? Ну и все в таком роде. Даже вспоминать смешно. Тогда я участковому пожаловалась. А он и говорит. Татьяна, не стану я такой хренотой заниматься. Других дел по горло ищи обмен. Наконец нашла я обмен. Две свои большие комнаты на крохотную однокомнатную сменяла, да еще и с доплатой, матери на кольцо. Еще моим папкой подаренные. Продать пришлось. Уж как я счастлива была не передать. 13 метров комната и 6 кухня. А прихожей практически не было. Но зато сама себе хозяйка. И вот я в 19 лет начала жить одна на новом месте, близких никого. Но мне вроде и не надо. Кругом у нас все девчонки влюблялись, а я как каменная. Но один раз позвала меня к себе на день рождения девчонка с курса. Она славная была, Саша ее звали. Почему, думаю, не пойти? Шила ей в подарок пончо, красивая, клетчатая, нарядилась, глаза накрасила и пошла. Жила Сашка в хорошем доме на Сивцевом Рашке. Захожу в лифт, за мной мужчина какой-то. Спрашиваю. На какой ему этаж? Оказалось, на 9-й, как и мне. А он и говорит. Вы, девушка, случайно не к Саше на день рождения идете? Да, а как вы догадались? А я ее папа. А вдруг лифт крякнул и застрял. Намертво. И остались мы вдвоем. Я испугалась, а потом подумала. Хорошо, что я тут не одна. Одной страшнее было бы. Нажимает он на кнопку диспетчерской, а там глухо никто не отзывается. Сашкин папа стучит, зовет хоть кого, но все зря. «Черт бы побрал эти современные лифты!» — ворчит он. И продолжает стучать и кричать. Хоть бы хны. Наконец, все-таки кто-то услыхал. Обещал позвонить в диспетчерскую, а потом даже передал, что надо подождать, механик скоро будет. Ну что ж, раз такое дело, давайте знакомиться. Меня зовут Никита Алексеевич, а вас? Таня. Вы очень красивая, Таня. Я глаза на него подняла и обомлела. Уж не знаю, как это называется. То ли любовь с первого взгляда, то ли солнечный удар, то ли сексуальный шок, если говорить современным языком. Только я вдруг забыла, что передо мной отец Сашки, то есть старик по моим понятиям. Иными словами, мужчина за 40. Но какой! Высокий, широкоплечий, загорелый, глаза большие, светло-серый, с темным ободком, волосы светлые. Меня аж затрясло. Вот стыдоба, думаю. Только б он ничего не заметил. В этот момент в сумочке у Тани зазвонил мобильник. Как всегда, на самом интересном месте, с досадой подумала я. «Алло!» — закричала Таня. Видимо, было плохо слышно. И заговорила по-английски. Как не стыдно в наше время в этом признаться, но английского я не знаю. И потому понять, о чем говорила Таня, не могла. Но, наблюдая за выражением ее лица, догадалась. Она чем-то не на шутку встревожена. Наконец она отключила телефон и залпом допила стоявший перед ней бокал вина. «Извините», — сказала она, переведя дух. «Нигде не спрячешься, везде достанут. Фу, черт! Придется завтра уехать». «Уехать? Совсем?» «Совсем. Так все складывается. А жаль, мы хорошо с вами общались, хотя, может, я вам и надоела до смерти. А вы умеете слушать?» «Это редко бывает. Хотите, я вам свою дочку покажу?» Она вытащила из сумочки записную книжку в кожаном переплете. Но это оказалась не книжка, а маленький карманный фотоальбом. В нем 5 фотографий. И на всех девочка лет 7, совершенно на Таню не похожая. Черненькая, с черными глазами, кудрявенькая. Какая хорошенькая. Как ее зовут? Кристина. А знаете, какая она умная? У нее блестящие способности к математике. В голосе Тани слышалась естественная материнская гордость, но и, кроме того, печаль. «Таня, она что, живет не с вами?» — осторожно спросила я. «Как вы догадались?» «Да, она живет с отцом. Мы редко видимся». Судя по фону, на котором были сделаны снимки, Кристина жила в очень неплохих условиях. «Она живет не в Москве?» «Нет», — покачала головой Таня. «В Италии. Ее отец итальянец. Вот такие дела. А можно я задам вам один вопрос?» «Конечно. Вы писательница?» «Откуда вы знаете?» — удивилась я. «Я слышала вашу фамилию, когда мы только приехали, а потом увидала тут у одной девочки книжку. Детский детектив. День большого вранья. Это вы написали, да? Вы детская писательница? Интересно было бы почитать, обожаю детские книжки. Наверное, поэтому вы и слушаете так внимательно. У вас ко мне профессиональный интерес». В голосе Тани слышался некоторый вызов. «Понимаете, мне трудно отделить человеческий интерес от профессионального. Я попыталась ей объяснить, что одно без другого у меня не бывает». Она слушала рассеянно, видимо, думала о своих делах. Я замолчала, мне безумно хотелось узнать, что же было дальше. Но она явно не желала продолжать рассказ, тем более, что и время уже было позднее. «А у вас нет с собой никакой в вашей книжке?» «Нет, я не думала, что это кому-то тут понадобится», — засмеялась я. «Но если вам интересно, дам вам свой телефон, приходите в гости в Москве». «Вы серьезно?» «Ну, разумеется, обязательно приду». «Таня, а что, если я использую кое-что из ваших рассказов? Я сейчас собираюсь писать новую книгу». «Детскую?» «Да нет, взрослую». Она задумчиво на меня посмотрела. «А что? Пишите. Мне не жалко». «Таня, но ведь то, что вы рассказали, только завязка для романа». «А что было дальше?» — взмолилась я. «Хоть вкратце, совсем схематично расскажите». Она лукаво посмотрела на меня. «Зачем? Дальше вы сами придумайте. Может, у вас лучше получится». Утром она уехала, мы сердечно простились, обменялись телефонами. Она еще потребовала, чтобы я написал название всех моих взрослых книг. «Обязательно куплю и прочитаю от корки до корки», — пообещала она на прощание. «Надеюсь, у вас в книгах хороший конец».